«Разве настоящей леди положено играться с едой?» – смеясь, издевательски спрашивает Поттер. От близнецов понабрался, в отместку Веста кидает в него ядовито-зеленую, но та не долетает до цели, пойманная в воздухе его рукой. «Ловец он и без метлы, ловец, выпендрежник», – говорит она, закатывая глаза, но губы растягиваются в усмешке. А веселье на этом не заканчивается, потому что Гринджер решает подключиться и бросает конфету в Уизли, а тот, в свою очередь, в Поттера, который пытался и на этот раз поймать в воздухе, но когда в него полетело со всех сторон, уже сдался, громко смеясь. Эта ожесточенная битва конфетами длилась еще долго. «Я вот чего не понимаю», сложив ноги по-турецки, говорила Веста. «Через пару недель приезжают дурмстронговцы и шармбатонцы, и после этого выберут по одному от каждой школы». Так, Гринджер и Поттер почти одновременно кивают. «Тогда что будет с остальными учениками? Разъедутся по школам обратно?» «Я думаю, останутся», — отвечает Поттер, задумчиво разделяя сорванную травинку на две части вдоль. «В Хогвартсе полно места, наверняка им будет, где жить, лишь бы не так, места в школе и правда много, и помещения все просторные». Но количество людей и так сдавливало. Не то чтобы здесь было слишком много учеников, но куда ни пойдешь, везде кто-то есть, едва ли можно найти укромный угол, чтобы засесть там наедине в тишине, ведь шум она не любила. Шум мешает погружаться в свои мысли, заставляя держаться на плаву среди всей этой школьной бессмысленной рутины, сплетни, разговоры ни о чем, глупости. Ей не нравилось слушать, не нравилось находиться рядом с группками людей, невольно слыша неинтересную болтовню. Могла бы спасаться в компании троицы, быть все время рядом с ними, ведь с ними можно поговорить на темы, которые ее действительно интересуют, к примеру, Сириус, но что-то внутри отталкивало ее от них, не позволяя слишком частить с совместным времяпровождением. Поэтому обычно она спасалась одиночеством в слизеринской спальне девочек, где днем редко кто-то сидит. Однако туда все равно в любой момент мог кто-нибудь войти, посидеть там, поболтать с кем-нибудь, давя на мозг, а тут добавится еще десятка-два людей, незнакомых, а как они будут учиться, это же на целый год, получается, целый курс просто в никуда, кто о чем, а Гермиона, как обычно, об учебе, с язвительной усмешкой говорит Уизли, и Гринджер недовольно цокает языком, о, гляньте, кто выполз из своих подземелий, и Уизли кивает головой в сторону замка, оттуда по холму спускалась кучка слизеринцев. Нот, Паркинсон, Забини, Монтегю, делаем ставки, докопаются до нас, нет, но змеи сворачивают чуть левее, к озеру, хотя гриффиндорцев и Весту, очевидно, заметили. Нот сказал что-то Паркинсон, смотря в их сторону, и та пронзительно рассмеялась, наверняка специально хотела быть услышанной. Удивительно, комментирует Поттер, провожая спины слизеринцев взглядом, неудивительно, Веста знала, что не докопаются. По крайней мере, не к ней. Кстати говоря, чего это они от тебя отцепились? Задает Уизли неминуемый вопрос, выискивая в уже новой коробке конфет Берти Ботс какую-нибудь с нормальным цветом и вкусом. Я что-то не особо замечал, чтобы они задирали тебя, хотя причины на это, ну, были, в конце немного неловко замялся, почесав рыжий затылок. Кстати да, поддерживает Поттер, переводя задумчивый взгляд с группы слизеринцев на слизеринку, сидящую рядом. Я думал, они тебя с потрохами съедят за все грехи, и съели бы, если бы она сейчас была, как та молчаливая замкнутая девочка с первых и вторых курсов, которая вечно прячется за спиной брата. Мысль о том, что ее характер неизбежно закалился, и пугала, и льстила одновременно. Пугала, потому что воспоминания о том, что именно ее закалило, еще свежи, и Малфой Мэннер упорно продолжает пробираться в ее сны, превращая их в кошмары. Льстила, потому что вот уж вряд ли Веста набралась бы тогда смелости выступить перед целой толпой падальщиков с откровенной ложью, в которую сама не верила ни секунды, будь она той безвольной куклой, что была когда-то. А стоит ли этим троим говорить правду? Они же смотрят на нее выжидающе, ждут ответа, почему слизеринцы вдруг перестали быть слизеринцами по отношению конкретно к ней. С одной стороны, зачем, а с другой... Почему нет? Не испортит ли это их мнение насчет нее? Их общение и так было хлипким, как кривой карточный домик. Дунишь, разлетится. А нести эту глыбу тайн тяжело. Хочется передать другому, расколоть, поделиться. И так несла уже неподъемную ношу знания о том, как по-скотски с ней себя вел Люциус Малфой, и ни с кем не делилась. Спрашивается, зачем она ее несет, если она неподъемна. Почему не поделится? Сложно. Сама не знала, сама не понимала. Спросите что-нибудь полегче. Я просто прозрачно им намекнула, что если меня довести, я могу и отцу написать. Упомянуть фамилии, а безумцу-маньяку уже будет запросто найти нужные дома. Их накрывает звенящая тишина, и Веста специально не поднимает взгляд, рассматривая ровный шов на юбке. Знала, сейчас переглядываются. Может, не все трое, но кто-то да переглядывается. А слова обратно случайно взять нельзя, схватить рукой и забрать? Нет, хотелось бы. Это как-то жестоко, разрезает это неловкое молчание Грингер, как-то смущенно и неуверенно. Какая она все-таки святоша. Слизеринцев жалеет, не то чтобы Веста считала, что слизеринцы не заслуживают сочувствия, сама, как бы, слизеринка, да и стереотипы всегда отторгала, но если смотреть глазами всей чертовой школы, слизеринцы из чади ада. Грингер жалеет из чади ада, в ее духе, кажется, зато эффективно, пожимает Веста плечами, отрешенно выводя на своей голени незамысловатый узор подушечками пальцев, и папа не против. Я ему писала по этому поводу. Его это наоборот позабавило. Если даже это не поможет, могу подыграть. Напишу поддельное письмо, покажешь его им как часть нашей с тобой переписки, и они за две мили тебя обходить будут. При воспоминании о письме губы растягиваются в улыбке. Вроде взрослый человек, а ей кажется, что переписывается не с отцом, а со старшим братом, который по характеру каким-нибудь близнецам Уизли с легкостью фору даст, особенно если вспомнить его реакцию на ее побег. «Ну все, с меня точно какой-нибудь особый подарок на Рождество, проси, что хочешь, подумать только, я-то на 2 года старше тебя был на тот момент, когда сбегал от своих, да, я сбегал из дома, расскажу подробнее в следующий раз, но, серьезно, чемпионат мира, во время нашествия пожирателей смерти, безмерно горжусь и безмерно злюсь, потому что тебе следует быть осторожнее, я так посидею раньше времени». Переписываются они не то чтобы часто. Из-за шрама Поттера Сириус перебрался сюда поближе, в Англию, и она боялась привлечь вечными совами внимание общественности к его убежищу, где бы он сейчас ни был. Но каждый раз даже редкие письма греют душу. Каждый раз Веста сидит после этого вечером в своей кровати, закрывшись со всех сторон балдахином и подсвечивая себе пергамент люмосом, сочиняет новое письмо и представляет, как отец выглядит сейчас, спустя полгода. Каждый раз, выливая на чистый пергамент чернила в виде слов, что жгли небо своей невысказанностью никому вслух, она понимала, что отец является ей скорее лучшим другом, нежели отцом в привычном для нее понимании этого слова. Про Малфоев и Малфой Мэннер, однако, она не говорила даже ему. Зачем? Это вызовет вопросы, а ей для полного счастья только не хватало копошения в теме, которую она и так усердно пыталась выскоблить из закромов памяти. «Да ладно тебе, Гермиона», — вклинивается Уизли. «Эти гады сами виноваты». «Вот-вот», — мысленно соглашается Веста, сама удивляясь, что способна хоть единожды согласиться с ним. «К тому же, я тоже так делал», — непринужденно пожимает плечами Поттер. «Неожиданно, непредсказуемо. Нет, правда, что ли? Этот пай-мальчик Поттер, это местная знаменитость, этот благородный гриффиндорец. Запугивал кого-то, чужой дурной репутацией, серьезно, брови Весты поднимаются вверх, кого запугивал, Дурсли, это маглы, с которыми я живу, если ты помнишь, она помнила, этот кратковременный вкус отчаяния, когда он сказал, что даже если бы не гостил у Уизли, вряд ли смог бы ей помочь из-за своих этих маглов, она вряд ли забудет, не то чтобы прямо-таки запугивал, тут же поправляет себя Поттер, оправдываясь, но сказал, что в случае чего вполне могу написать своему крестному, который по совместительству тот самый разыскиваемый преступник. Мигом отстали. Вау, ничего себе. Плюс 1 пункт в копилку сходств с Поттером. Ей следует чувствовать облегчение или наоборот. Кто уж там разберет, что и когда ей вообще чувствовать. Этот скомканный клубок из эмоций вряд ли хоть когда-нибудь распутается. Веста с победным видом поворачивается к Грингер, большим пальцем указывая на Поттера. Мол, слышала, та примирительно поднимает ладони. Ладно, ладно, если вас это никак не беспокоит, то меня тем более. Еще конфеты, предлагает Уизли, протягивая фиолетовую коробку. Тут где-то среди всех этих мерзотных вкусов еще должны были остаться мед, черника, кокос и бекон. Если, конечно, упаковка не обманывает. Ну что, попытать еще удачу. Веста нерешительно берет еще одну конфету, светлую, почти белую. Может, кокос, кладет на язык, разжевывает. Мыло, обреченно выдыхает она и снова тянется за бутылкой воды. Большой зал наполнен звуками. Все переговариваются, рассаживаются, обсуждают. Событие, которого ждали 2 месяца, наконец свершилось. Прибыли ученики 2 других школ. И теперь, после эффектного прибытия, стоят в дверях, выбирая, за какой из 4 ученических столов сесть. Шармбатонцы выбрали Коктевран. По цвету, голубой, синий похожий же. Наблюдая за рассаживающимися среди коктевранцев девушками и парнями в тонких голубых мантиях, он цепляется взглядом за Чжоу, с приветливой улыбкой разговаривающей с одной из француженок, и взгляд не отводит, засмотревшись. На секунду перед глазами появляется уже привычная воображаемая картинка, как он, если бы можно было участвовать раньше 17, выигрывает кубок, все его поздравляют, и в первых рядах поздравляющих, Чжоу, смотрит на него с восхищением, сияя, с той самой улыбкой, которой сейчас одаривала учеников Шармбатона, приветствуя их. Рон пихает его локтем в бок. «Ты только глянь, с кем дурмстронговцы сели», — недовольно бурчит он, кивая в сторону слизеринского стола. Часто моргая, Гарри поворачивает голову. Малфой рассказывает что-то рядом сидящему Краму с таким видом, будто выиграл лотерею. «Подумаешь, заняли слизеринский стол». «Подумаешь, звезда Квиддича говорит с Малфоем. Как думаешь, если потом подойти взять автограф?» Он уже не слушает друга, потому что цепким взглядом выудил из толпы слизеринцев еще одно знакомое лицо. А рядом с этим знакомым лицом – 2 дурмстронговцев. Видимо, оба что-то у нее спрашивают, потому что она смотрит то на одного, то на другого, что-то говорит, отвечает, улыбается. Даже смеется, улыбается им, каким-то незнакомцам. Его внимание отвлекается недолгой приветственной речью Дамблдора, после чего пустая посуда заполняется едой, более изысканной, чем обычно, в честь прибытия гостей. «Ты чего такой угрюмый?» – не совсем внятно спрашивает Рон, откусывая большой кусок от ножки запеченной курицы, пока Гарри уныло ковырял пюре вилкой. «И правда, чего он такой угрюмый?» Еще раз мельком скользит взглядом по слизеринскому столу. Блэк, судя по всему, попросила передать одного из тех 2 парней перечницу, и, получив, скромно улыбается, говорит что-то, отчего второй парень сдержанно смеется. Она там что, флиртует с ними, им же по 17-18, для нее не староваты, 3 года разницы. Впрочем, это ее дело, его это не касается, так ведь, а угрюмый он потому, что с Уизли она, видите ли, общий язык найти не могла, хотя он просил попытаться, а с какими-то дурмстронговцами, с трудом говорящими по-английски, сейчас так запросто веселиться. Конечно, только поэтому, ему бы следовало думать о том, что весь завтрашний день самые разные старшеклассники будут кидать свои имена в кубок, а уже вечером расскажут, кто будет участвовать в турнире, а не о таких пустяках. Интересно же, кто будет представлять Хогвартс и за кем он будет наблюдать аж целый год. 2 разные руки лениво разрезают воздух, поднявшись над головами сонных учеников. Больше никто, кроме этих 2, ответ на вопрос учителя не знал. Или, может, было попросту лень даже сложить мысли в слова. «Да, мисс Блэк?» – спрашивает маленькая фигурка преподавателя, стоящая на высоком стуле, чтобы его было видно. «Самое известное применение контрзаклятий для манящих чар в банке Гринготтс, сэр. Ни одну вещь оттуда нельзя приманить к себе с помощью магии». Договорив, она стреляет глазами в брата, сидящего через несколько мест справа и опустившего свою руку. На его остром, бледном лице отчетливо читается раздражение, а Веста только легонько улыбается, с еле скрываемым злорадством. «Совершенно верно, мисс Блэк, плюс 5 очков Слизерину. Скажет мне кто-нибудь способ остановить действие манящих чар, когда заклинание уже произнесено?» Снова ее рука поднимается вверх. Драко уже было тоже начал ее поднимать, но, увидев руку сестры, опустил ее с тяжелым вздохом и сонно положил голову на парту, уткнувшись лицом в твердую поверхность. Внимание Флитвика опять переносится на ученицу. Противо. Если выставить перед призываемым предметом щит, предмет с ним столкнется, не долетев до призывающего. Еще 5 очков Слизерину. «Я смотрю, мисс Блэк, в этом году вы основательнее взялись за мой предмет», — Веста кивает, напустив на себя смущенный от похвалы вид. «А в мыслях, не только за ваш. Удивительно, как сильно достижения в учебе могут поднимать самооценку. Теперь, когда она не боялась потерять расположение братца, становясь в чем-то на один уровень или даже выше, чем он, в учебе, она обнаружила, что копаться в этих темах, параграфах, сочинениях может быть даже занимательно. Да и все равно в стенах Хогвартса ей делать толком нечего, большую часть времени она проводит в одиночестве, добровольно, правда, но суть это не меняет, так, что еще можно делать, кроме как зубрить предметы. А надо было всего лишь разругаться с братом до статуса почти что врагов, и, вуаля, всего-то, когда звучат колокола, слизеринцы начинают все так же лениво разбредаться. Заклинания были первым уроком, и сонливость витала от одного ученика к другому, передаваясь, как вирус. Устало размяв шею, Веста поднимается из-за парты и неторопливо собирает вещи. Сейчас должна быть травология. Снова будут разглядывать те жуткие растения, бубонтюберы, и снова собирать их гной. В попытке заработать больше баллов для факультета своей активностью, на прошлом таком уроке она случайно посадила себе на руку ожог от этого дурацкого гноя, но, благо, залечить получилось тут же. Мимо проходит Паркинсон и грубо задевает ее рюкзак. Веста вовремя его ловит, не давая свалиться с парты, но один плотный учебник все же выскальзывает и падает на пол, неуклюже раскрывшись. «Ой», с искусственным удивлением и искусственным сожалением говорит Пенси, а после, с таким же искусственным испугом, «Ты же не расскажешь об этом папочке», и ухмыляется, мерзко, так мерзко, что аж стукнуть хочется, как тогда, в старые добрые времена. Глубокий вдох, спокойнее, Веста принимает правила игры и тоже включает наигранность. «ХММ, дай-ка подумать», театрально прикасается пальцами к подбородку, словно действительно задумалась, и вдруг расплывается в улыбке. «Даже не знаю, видишь ли, твоя фамилия уже пару раз звучала в письмах». Паркинсон тут же серьезнеет, и вся искусственность рассасывается, оставляя место для настоящего испуга. «Мой отец в какой-то степени великодушен и давал тебе второй, а то и третий шанс, но осторожнее, на четвертом его великодушие может закончиться». Слова сами льются из нее. Неужели ей уже до такой степени легко выдумывать на ходу? Уже звучало, одними губами переспрашивает Пенс, едва заметно побледнев. Стыдоба. Самой не противно сначала первой цепляться, а потом идти на попятную. Ага, хочешь еще раз тронуть мои вещи? Отпускает рюкзак из рук и кладет на парту, пододвинув ближе к слизеринке. Ну же, не стесняйся. Не обязательно устраивать такое представление, говорит она, но без прежней уверенности в себе, и вдруг вздыхает, будто собираясь с мыслями. Веста даже застыла подобно статуе в ожидании того, что хочет сделать Паркинсон. Представление прямо-таки все разгорается и разгорается. Сейчас будет кульминация пьесы. Паркинсон, Весте точно это не снится, наклоняется и, взяв в руки вывалившийся учебник, в раздражении кидает его обратно на парту, отчего один из листов неизбежно мнется, но это не важно. Важно другое. Ей действительно удалось перепугать самую упертую из того стада, которая держалась до последнего. Конечно, она и до этого уменьшила поток оскорблений, будто перекрыла кран, но тот продолжал капать, потому что старый и сломанный. Капать редкими колкостями, брошенными в спину, без всяких порч во время сна и прочего, как Веста и говорила. Теперь, что же, еще и колкости прекратятся, кран перекроется полностью, чудеса. А Веста входит во вкус, ее уносит куда-то в непонятную, неправильную степь, такую манящую своей безнаказанностью и вседозволенностью. «Не хочешь извиниться?» – невозмутимо интересуется она, словно не увидев того занимательного действия, что ей посчастливилось только что лицезреть. У той глаза округляются, напоминая два снитча. «Шутишь? Я и так уже подня...» Со злостью начинает Паркинсон, но сталкивается лоб в лоб с самоуверенностью и стальным спокойствием Весты, что напоминало железную броню, от которой отскакивал любой яд, и замолкает, стискивает челюсть, сверля взглядом ни в чем не повинную парту. «Мерлин, ладно, извини», последнее произносит тихо, почти шепотом, себе под нос, но Веста слышит, и ей достаточно этого. Паркинсон уже собирается покинуть класс, но, помните, Веста уже вошла во вкус, сладкий, манящий приторной местью вкус, делает шаг в сторону, преграждая ей дорогу, прямо как в том коридоре, отзеркаливает саму Паркинсон, которая мешала ей тогда в спокойствии пройти в гостиную. Похожа ли она сейчас на ту Паркинсон? Очередной сложный вопрос, на который вряд ли найдется ответ. Нельзя не брать в расчет, что Веста не начинает первое, только отзеркаливает, только бросает в лицо тот яд, который выливали на нее. который она впитывала и теперь выбрасывала с тем самым завлекающе сладким привкусом мести на кончике языка. Передай другим, что несколько других фамилий тоже уже звучали. Не буду говорить, какие именно. Уверена, эти люди и так догадываются. Не глупые же. Вроде как, передашь, Паркинсон угрюмо кивает, несмотря на Весту искривившись, словно съела что-то кислое. Веста отступает, давая пройти. По лицу расплывается победная улыбка. Может, она переборщила, но кому какое дело. Если есть возможность отделаться от нежелательного внимания, она всегда воспользуется ей. Позерша, слышит она откуда-то со стороны, и от этого знакомого голоса веет холодом и липким презрением. Драко собирал вещи чуть в стороне и, очевидно, видел весь спектакль. Задержался специально, победителей не судит, пафосно отвечает Веста, пародируя тон, которым всегда произносилась эта фраза в стенах Малфой Мэннера, и запихивает толстый учебник в рюкзак. «Сам же мне это в детстве говорил. Помнишь? Наверняка помнит». Повторял не раз и не два, но вряд ли собирается отвечать, поэтому Веста просто закидывает на плечо рюкзак и покидает класс заклинаний, не желая тратить время на еще одну перепалку, в которой придется бросать ядом в человека, которого она отчаянно трогать никак не хотела. Не хотела слышать из его уст еще больше неприязненных колкостей, еще дольше видеть лед в знакомых серых глазах, видеть, как Грюм превращает Малфоя в хорька, наверное, лучшее, что Гарри вообще видел за последнее время. Он даже не помнил, когда последний раз улыбался с тех пор, как его выбрали четвертым чемпионом. Проблемы наваливались одна на другую высокой стопкой, и такое зрелище сейчас было самой настоящей отдушиной. Если на каком-нибудь испытании попадется встреча с дементорами, ну вдруг, он точно попробует при вызове Патронуса положиться именно на эту картину перед глазами. Не удивиться, если Патронус выйдет ярче, чем обычно. Шутки шутками, а смешно тут, видимо, не всем. Одному единственному исключению, видимо, нет. Только не говори, что это мой брат, устало говорит Блэк, подошедшая незаметно, и слегка наклоняет голову в бок, обеспокоенно рассматривая хорька. Ответить он не успевает, потому что в этот же момент подлетает МакГонагалл, суровая и разозленная, отчитывает Грюма, как провинившегося ребенка, и возвращает Малфоя в прежнее положение, к неудовольствию большинства зевак. Слизеринский принц оказывается распростерт на траве, с растрепанными волосами и ужасом вперемешку с отвращением и злостью в глазах. Да уж, принц так принц. Веста, нерешительно мотнув головой, зачем-то подрывается к братцу, уже решительно встающему на едва ли не подкашивающиеся длинные ноги. Осторожно кладет ладонь ему на плечо, словно пытаясь заговорить не с человеком, а со смертельно опасным диким животным где-нибудь в джунглях. Тигром или пантерой какой-нибудь. Хотя какой тут тигр, хорек же. Драко, ты в порядке? Малфой, скривив губы в отвращении, отдергивает руку, отшатываясь от нее. С таким видом, будто смотрел не на сестру, а на детеныша Мандрагоры. Ладони зудят снова возникшим желанием врезать ему, так сказать, закрепить результат этого занимательного урока Грюма. Мой отец узнает об этом. Презрительно бросает он в сторону Гарри и Грюма, игнорируя существование Весты как таковой. Грюм, явно забавляясь, делает шаг к слизеринцу, но тот, охваченный зверским ужасом, пятится назад и скрывается где-то за деревьями вместе со своей многочисленной свитой под смех тех самых зевак и Гарри в том числе. Улыбка вдруг гаснет, как под действием заклинания Нокс, когда он цепляется взглядом за так и оставшуюся стоять в одиночестве фигурку, у которой обычно прямые плечи слегка опустились, поникнув. Покачав головой, она, не оглядываясь, безжизненно идет куда-то подальше от замка, где только что скрылись слизеринцы, смотря остекленевшим взглядом во влажную от недавних дождей траву. Нашла, из-за чего грустить. Ей только повод дай. Малфой, придурок, нечего на него нервы тратить. Пока МакГонагалл продолжает отчитывать Грюма, Поттер нерешительно догоняет Весту, придерживая лямку рюкзака, болтающегося на одном плече, рукой. «Ну и зачем?» – спрашивает он, и Веста переводит рассеянный взгляд на него. «Не понимаю, зачем ты так унижаешься? Лучше бы». «Унижаюсь?» – останавливается, смотрит на него, приподняв брови. «Да боже, он не это хотел сказать. Хотел сказать, что Малфой этого не стоит, после всего, что он делал, в частности в отношении самой Весты. Наполняет воздухом легкие, чтобы переформулировать свои мысли, но не успевает. Веста, заметно уязвленная, его опережает. Раз уж у нас время непрошенных советов продолжает идти, и Гарри идет рядом с ней, сам не понимая куда, смотря только на нее, на потускневшее лицо со следами еле сдерживаемой злости. Прекрати уже так глазеть на Чанг, либо подойди к ней и поговори нормально, либо перестань мучить окружающих этим своим щенячьим взглядом. Смотрится жалко. Чего? Ей-то какое дело до его взглядов, ей делать больше нечего, кроме как выслеживать, на кого и как он там смотрит. Ну не может же он выглядеть так жалко. Не может же, она просто злится из-за того, что братец от нее в очередной раз отшатнулся, вот и выливает свою злость на человека, который в этом не виноват. Ей самой не надоело накопившийся яд на других сбрасывать. Раньше Рон, а теперь и Гарри, с которым она и так общается раз в 100 лет, замыкаясь и ища одиночество. Блестяще. Зато как дурмстронговцам глазки строить, так сама невинность. Удивлен, как у тебя хватает времени выискивать, кто на кого смотрит. Или ты можешь и выискивать, и флиртовать с учениками другой школы одновременно. Похвально, смотрит не на нее, а на озеро вдалеке, и сжимает челюсть до желваков. Почему он так взбешен? Давай, Гарри, спокойнее. Вдох-выдох. А меж реберка пошится разжигающаяся злоба. Флиртовать – это банальная вежливость. Ну конечно, он фыркает, даже не смотря себе под ноги. Качает головой, не веря. Просто вежливость. Даже если и не так, снова останавливается, встав перед Гарри. Скрещивает руки на груди. Я не могу получить хоть немного внимания. Тебе-то, наверное, не понять. Четвертый чемпион Хогвартса, местная знаменитость. Автографы раздаешь уже, мне в очередь вставать, и она туда же. Сначала Рон, теперь еще и она. Потрясающе. А злость все накатывает, накатывает, душит, накрывает волной. Если ты вдруг не заметила, на меня ополчилась полшколы. Ты уверена, что хочешь такого внимания? В прошлом году не хватило. При упоминании прошлого года ее губы сжимаются в тонкую полоску. Она отводит взгляд, пока поднявшийся ветер колышет ее и без того непослушные волосы, заезжая на лицо, раздраженно убирает волнистые пряди с глаз. Но зато мой отец притащился сюда и шляется где-то неподалеку, нервно усмехнувшись, напоминает она, из-за тебя. Ему буквально смертельно опасно здесь находиться, но что он делает? Повышает тон, раскинув руки в стороны. Именно, гуляет где-то по английским деревушкам неподалеку, где его поймать раз плюнуть, и по каминам разгуливает, чтобы с тобой поболтать, не со своей дочерью, которую не видел Мерлин знает сколько, да сколько можно-то, они уже затрагивали эту тему, и, как ему показалось, тема была закрыта, чего ей не имется, встретились, черт возьми, два сгустка злости, кто взорвется первым, с чего ей-то злиться, я тебе уже объяснял. Часто пользоваться камином опасно, а ему надо было поговорить со мной из-за турнира. В конце концов, это же была не его идея. Сириус сам предложил. Почему Гарри должен оправдываться? Почему все всегда сваливается на него? Вот опять, вздыхает она, все сводятся к турниру. Лучше бы я тоже подала заявку на участие, тогда уж и участвовала в этих чертовых испытаниях вместо тебя, если это помогло бы взглянуть еще хоть раз на отца. Ей нормально вообще? В голову вообще не приходит, что за испытания могут ждать на этом чертовом турнире. Или беспричинная зависть глаза слепит. Он бы с радостью поменялся с ней местами, да только она-то выдержала бы. Неожиданно до мозга доходит отдельный отрывок ее слов, оглушая. Замирает, осознав. Всматривается в ее лицо. Ты сказала, подала заявку. Ты веришь, что я правда втайне от всех пошел и бросил свое имя? Да Мерлин его знает, бросал ты или нет. Я бы не удивилась. Слова бьют неприятно, бьют несправедливостью. Она ему не верит. Почему она ему не верит? В прошлом году он ей верил, хотя весомых причин на это не было. Попросту доверился, оправдывал потом еще и перед друзьями, зовя ее к Хагриду с ними, давал мантию, хотя зарекся ни одному слизеринцу ее не давать. А сейчас что? Сейчас, когда ему самому нужна вера, нужна поддержка, она отворачивается от него, считает, что он способен кинуть свое имя в кубок, никому не сказав, и потом нагло всем лгать, мол, это не его вина. Хотя ложь, это по ее части, разве нет? Не будь такой эгоисткой. Почему их дружба, если ее вообще можно назвать таковой, складывается односторонней? Он устал вывозить все на себе, звать ее с собой, когда они собираются куда-нибудь втроем, и не встречать ее попыток втиснуться в компанию самой. Пытаться наладить ее отношения с Роном и Гермионой, пытаться оправдывать ее всячески перед ними и оправдываться самому за, казалось бы, беспричинное доверие. А что делает она? Главный вопрос звенит в голове. Зачем ему это все? Почему бы просто не плюнуть? Надоело. А если я всегда была эгоисткой, с чего ты взял, что я ей не являюсь? Боже, да ты же сам придумал себе какой-то образ. Все вы придумываете какие-то образы, а потом удивляетесь, что я им не соответствую. Разочаровываю тебя, да, я всех разочаровываю, ты точно не исключение. Ее голос теперь сочится даже не злобой и раздражением, а усталостью. Выглядит, будто ей все равно, озвучивает лишь сухие очевидные факты, словно лекцию по истории зачитывает. Действительно, с чего он вообще когда-то думал, что она не эгоистична, не такая, как другие слизеринцы. Хоть раз за все то время, что без устали работал в его голове механизм, меняющий отношение к Блэк, она делала что-то не для себя, из глобального, только помощь Хагриду с клювокрылом. Но Гарри все еще не знал, в чем была причина того порыва. Эта тема как-то успешно избегалась и забывалась. Увидеть ее несколько раз разбитой, не повод до конца жизни бегать за ней и утешать, если она сама не пытается сделать шаг навстречу, а вместо этого только неуверенно топчется на месте, время от времени пятясь назад от него и отдаляясь. Какие у него вообще доказательства, что то, какой он ее не единожды видел, не является очередной маской, под которой просто пустышка? Может, и было несколько, но они безвозвратно терялись в той злости, что растекалась в данный момент по жилам, в то время как причины, по которым стоило бы считать, что она не лучше других слизеринцев, можно перечислять часами. Ему вдруг стало так мерзко, до тошноты, до отвращения. Что ж, если ты это даже не отрицаешь, предлагаю тебе в следующий раз выговариваться такому же эгоисту, как ты, а не плакаться мне. Сам удивляется, сколько яда может быть в его голосе. Его это пугает, но он продолжает, прожигая ее потемневшим от ярости взглядом. Бегай за своим братцем дальше, унижайся, мне плевать. Только я почему-то думал, что мы друзья. Если нет, если это просто, как ты сказала, образ, тогда без проблем. Тогда уж извини, делает шаг назад спиной. Больше не буду тратить твое драгоценное время. Разворачивается и идет к замку, оставляя Блэк стоять одну у озера. Его трясет, и ладони сжаты в кулаки. Блестяще. Лучше и быть не может, думал он, взбираясь обратно по некрутому склону. Рассорился уже с двумя людьми из первого круга своего общения. И оба раза, не по своей же вине, оба раза, из-за нежелания поверить ему, из-за какой-то глупой, жалкой зависти. Почему у него должны быть бесконечные резервы терпения, пока всем вокруг плевать, пока все вокруг преспокойно злятся, обижаются и выливают на него всю грязь? А главное, все это накануне первого испытания. Впереди драконы, а на его стороне одна лишь Гермиона, пока Блэк и Рон, и вся школа, повернулись спиной, демонстрируя свое безразличие к его судьбе. Лучше и быть не может. К замку она шла уже многим после разговора, шла со спутанным клубком мыслей в голове, которые, как бы ни пыталась, распутать не получалось. И дернула ее ляпнуть такую глупость: она это все из-за драка, если бы он не скривился так, но кто ее заставлял к нему подходить? Знала же исхода, как можно было не подойти, его буквально превратили в животное против его воли, а этот Поттер, вот надо было ему попадаться под руку. Верит она ему, не верит, какая разница? Ну, просто вот кто стал бы кидать его имя, кому это к черту надо? Ведь если выяснится, кто это сделал, проблем не оберешься. Стал бы кто-то так рисковать, да и, собственно, для чего? «Эй, Эстер!» — окликнул ее знакомый женский голос уже в подземельях. Рассеянная, Веста оборачивается и видит Гринграсс. Вопросительно поднимает брови. Просто решила предупредить. Пароль снова сменился. Новый — кровь и серебро. Пароли в гостиной в этом и прошлом годах сменяются чаще, чем в первые два курса. В прошлом году — из-за Блэка. В этом, из-за большого количества гостей. Вряд ли в этом есть острая нужда, но многие факультеты перестраховываются. Поняла, отвечает Веста, кивнув. Гринграсс была к ней терпимее, чем остальные слизеринцы. До подруг далеко, но не враги, уже хорошо. Задираться первая Дафна никогда не начинала. Только когда была в компании Пенси, могла изредка усмехаться происходящему. Некоторым слизеринцам и без того было дико цепляться друг к другу, к другим факультетам, да, но огонь по своим же, если кто Весту и презирал, то не в открытую. За исключением, опять же, Паркинсон и остальной Малфоевой свиты, которая составляла немалое количество. Впрочем, в этом году отсеялись и они после знаменитого среди слизеринцев выступления Весты 1 сентября. «Все нормально?» – спрашивает Дафна, подмечая остекленевший взгляд. «Прекрасно», – натягивает непринужденную, но слегка усталую улыбку. Гринграсс кивает напоследок и идет куда-то. Когда слизеринцы спрашивают, все ли в порядке, вряд ли они ждут честного ответа. Поттер обычно спрашивал вроде как искренне, вроде как беспокоился, переспрашивал, не верил ее привычному прекрасно. «Предлагаю тебе в следующий раз выговариваться такому же эгоисту, как ты, а не плакаться мне. Почему слова так больно колют под ребрами, вспарывают внутренности невидимой иглой?» Она вступала в достаточное количество перепалок и выслушивала достаточное количество более ядовитых слов. Но почему задевают именно эти? И почему она, опять, все испортила? Какой-то непрекращающийся кошмар. В кои-то веки все налаживалось, и ей взбрело в голову перечеркнуть все несколькими фразами. «Глупая, глупая». Влетев в гостиную, она едва ли касается ногами каменных ступеней, спускаясь, проходит к коридорам спален, заходит в свою, захлопывая за собой дверь, намного сильнее и громче, чем следовало бы, кидает рюкзак на пол и запускает пальцы в распущенные волосы, крепко сжав. Ну не дура ли, портить отношения с единственным человеком во всем Хогвартсе, который доброжелателен к ней по собственной воле? Умно, что тут сказать, в груди что-то лопается, и она, подорвавшись к письменному столу, скидывает руками все пергаменты на пол. Они разлетаются по воздуху, прежде чем плавно опуститься на пол, и несколько секунд Веста завороженно смотрит над полетом бумаг. Когда они касаются пола, она понимает, что ей мало, хочется еще выплеснуть, вылить все эмоции на ни в чем не повинные предметы, выскрести из-под кожи все остатки злости на Драко, на Поттера, на саму себя в особенности. Достает палочку, направляет на теперь уже пустой стол, заклинанием поднимает его в воздух и с громким, почти оглушающим грохотом кидает обратно на пол, разламывая на несколько крупных деревяшек. Помогает? Вроде. А может и не помогает. Она не понимает. Ничего уже не понимает. Внутри все кипит, бурлит, выжигает. Сжав кулаки, с силой пинает эту кучу из разломанного стола и раскиданных листов пергамента. Еще раз, глупая, звучит в ее голове со звенящим укором внутренний голос. Внутренний голос, в кои-то веки, заткнись. Глупая, глупая, глупая, эгоистка. Последний раз пинает носком ботинка обломок и, вроде, успокаивается, хотя в груди все скреблось и верещало. Опускается на край чьей-то кровати, осматривая хаос, что натворила. Тяжело дышит, пытаясь перевести дыхание. Поднимает палочку и произносит тихое репаро. Не дай Мерлин хоть кто-то увидит этот беспорядок. Не дай Мерлин хоть кто-то увидит ее эмоции. Вот только на меня срываться не надо. Ладно, спокойно, но с ощутимым укором говорит Гермиона, когда тон Гарри в ответ на ее рассказы о группе защиты домовых эльфов невольно поднялся до недопустимого. Ты же помирился с Роном. Первое испытание позади, до второго еще есть время. Что с тобой? Да, что с ним? Сам не знает. В подсознании ответ, конечно, неуверенно копошился, но он мысленно велел подсознанию заткнуться, потому что признаваться в том, что его выбило из колеи эта мини-ссора со слизеринкой, унизительно. Они и так особо не общались. Ноябрь уже близится к концу, а дней, когда они хоть как-то проводили время вчетвером за этот учебный год, не наберется и дюжины. Поэтому, по идее, ничего особо и не изменилось. Все так же в большинстве времени видит ее лицо лишь в толпе других учеников. Просто раньше она хоть изредка удосуживалась почтить его и Гермиону с Роном своим вниманием. Но это только по идее. Потому что в то же время изменения были ощутимые, необоснованные логикой, но чувствуемые на подсознательном уровне. Она даже больше не здоровалась, он тоже. Просто как-то резко обрубили общение с концами, и ему было не по себе, хотя еще год назад он бы и не подумал париться из-за какой-то там слизеринки, с которой даже особо и не общаешься. Все силился ее понять, но не выходило. Думал, что знает ее, понимает. Черта с два. Почему она так злится? Что он говорил с Сириусом по камину? Неужели она не понимает, что дело только в возможной опасности, грозящей Гарри, а от того, что Сириус где-то поблизости из-за него, рискуя быть пойманным, Гарри и сам не в восторге, далеко не в восторге, еще этот ее эгоизм. А если я всегда была эгоисткой, с чего ты взял, что я ей не являюсь? В голове все противилось осознанию, что она не лучше всех этих змей. Но с чего? С чего такая уверенность? Откуда? С чего он взял, что он знает ее? Может быть, действительно просто напридумывал себе что-то? Тогда другой вопрос. Зачем? Зачем придумывать кому-то образ? Тем более ей. Делать ему больше нечего. Будто и так проблем мало. Столько вопросов и ни одного ответа. Как бы ни пытался разгрести все эти загадки, как огромную кипу бумаг, у него не выходило. Дни летели незаметно и в то же время бесконечно, а на уроках он не мог перестать ловить себя на мысли, что хочет снова увидеть ее в толпе других учеников. Проверить, все еще так же холодна, или уже потеплело. А потеплел ли он? Чжоу взглядом он стал искать реже. Каждый раз, когда засматривался на нее, зачаровывающую и сияющую, слова Блэк звоном гремели в голове: «Перестань мучить окружающих этим своим щенячьим взглядом». И он пристыженно отворачивался. Ну вот что она за человек, одной необдуманной, хотя, может, и обдуманной, кто уж ее теперь знает, фразой заставляет теперь ее вспоминать каждый раз и шарахаться собственных взглядов. Но, справедливости ради, Гарри стал нередко замечать, с каким-то непонятным удовлетворением, что с дурмстронговцами за слизеринским столом она стала говорить гораздо, гораздо реже. Снейп, похожий чем-то на летучую мышь в своем привычном черном облачении, расхаживался вдоль рядов, проверяя результат практической работы, ведь до конца урока оставалось минут 10-15. У Гарри выступила испарина на лбу, а палец соднил от крохотного пореза, который он получил, нарезая ножом ягоды, все время выскальзывающие из-под пальцев. И вот какой прок быть одним из чемпионов турнира, если все равно приходится учиться наравне с другими. Дракона победил, а никчемные зелья победить не может. Итак, посмотрим, что у вас здесь, Поттер, в своей привычной надменной манере говорит Снейп, подойдя к его столу. Ему, как опытному зельевару, понадобилось не больше полминуты, чтобы определить, что с зельем Гарри откровенно накосячил. Но как можно не накосячить, когда мысли заняты этим непонятным золотым яйцом и вторым испытанием? Это варево даже близко не походит на то, что должно было у вас получиться. Я еще не закончил, профессор, устало оправдывается он, сверля взглядом свой кипящий котел. Уголок губ с ней по на крохотный миллиметр приподнимается в едва заметной саркастичной усмешке. Давайте только без усмешек, и так тошно. Хотелось опрокинуть весь этот стол с ингредиентами и покинуть класс, ища прибежище в тишине и спокойствии, но проблем потом не оберешься с МакГонагалл, который тут же все доложит о его непозволительном поведении. Осталось 10 минут до окончания урока. Я не думаю, что за это время вы успеете продемонстрировать какие-либо незаурядные способности, которые хоть как-либо вам помогут. Но если вам проще тешить себя глупыми надеждами, прошу. И он отходит в сторону, повернувшись к нему спиной, чтобы продолжить пугать четверокурсников одним только своим приближением к столам. Хоть котел не опустошил, уже хорошо. Но что ему это даст? Да, он не закончил, но вряд ли он исправит положение. Последнее, о чем он думает в этом учебном году, это как раз таки уроки, так что уровень внимательности и знаний этого предмета у него сейчас где-то опасно колышется у нуля. Не зная, что еще может помочь, он возвращается к ягодам, нарезая их на маленькие кусочки. Нож снова соскальзывает, но на этот раз он успевает рефлекторно отдернуть палец, не порезавшись во второй раз. Куда-то в лоб мягко ударяется бумажный самолетик, прилетевший непонятно откуда. Гарри раздраженно сминает эту бумажку в руке, даже не взглянув. Наверняка очередная забава слизеринских гиен. Когда он откладывает смятую бумажку на стол, возвращаясь к ягодам, краем глаза подмечает, что через тонкую ткань самолетика просвечивают чернила. Заняться ему сейчас больше нечем, кроме как послание читать. Но любопытство перебарывает, а зелье он уже вряд ли спасет, поэтому Гарри все же берет в руки и разворачивает мятую бумажку. «Ягод ты и так уже достаточно добавил, хватит. Добавь два листка от ветки омелы, уменьши огонь до среднего и мешай по часовой стрелке, пока зелье не станет голубым. После этого снова увеличь огонь и добавь змеиный клык, это исправит дефицит густоты. Продолжай мешать, пока зелье не станет цвета морской волны, после этого выключай огонь». Почерк немного кривоватый, видно, что рука, пишущая послание, в тревоге спешила, но он все равно без проблем узнает автора. Видел, как эта же рука при нем писала письмо Сириусу. Намного аккуратнее, но почерк тот же, он уверен. Подняв растерянный взгляд, находит глазами Весту, зелье которой уже было готово, причем выглядело вроде как правильно приготовленным и теперь только отстаивалось. Сейчас она медлительно прибирала на столе после практики и собирала вещи. Подняла на него взгляд, встретившись с его глазами. Поднимает брови вопросительно, без слов спрашивая, чего смотришь. Делает вид, что не она записку отправила. И зачем? Почерк точно ее, он уверен. Гарри только усмехается и с каким-то дымчатым облегчением в легких принимается за реабилитацию своего зелья, следуя указаниям в записке. Нет, ну правда, он когда-нибудь поймет, что творится в ее голове. Подготовка к празднеству. Красный круглый значок с надписью «Боли за Седрика Дигори», настоящего чемпиона Хогвартса, срывается с черного свитера, пролетает половину гостиной, и тонкие пальцы ловят его, пряча в ладони. Веста, как ни в чем не бывало, продолжает переписывать конспект по трансфигурации, одолженный у Гринджер. Гриффиндорцы опережают по ней слизеринцев на одну тему, а хочется знать материал наперед, чтобы выгодно выделяться среди однокурсников, что так вымораживали. И что это опять было? Невозмутимый тон брата со стороны черных кожаных диванов, стоящих чуть в отдалении. Веста сидела за круглым резным столом из темного дерева в свете зеленоватых ламп. В честь Рождества с потолка падают крохотные заколдованные снежинки, не холодные, но сразу тающие, не долетая до учеников. Вопрос так и теряется, не найдя ответа, в приглушенном озерном шуме за каменными стенами подземелья и негромкой болтовней старшеклассников за соседними столами. Тогда Драко поднимается с дивана. Пару секунд у него уходит, чтобы оказаться около ее письменного стола и упереть в деревянную поверхность привычно бледные ладони, угрожающе нависнув. Я задал вопрос, вылитый Люциус. Это не комплимент. Веста крепче сжала в левой руке значок, подняла безмятежный взгляд, а внутри все скручивается в тугой, болезненный узел. Каждый раз, когда она слышит подобный его тон, непозволительный, неправильный, чуждый и дикий, главное, не показывать. Тебя это не задевает, слышишь? Пора бы привыкнуть. Делаю домашнюю по заклинаниям и практикуюсь в манящих чарах. Помнишь, Флитвик задал, а это, заклинание, так ведь? Уточняет он, слегка наклонив голову и рассматривая конспект, в котором отчетливо виднеются такие слова, как элементарная трансмутация, материя и далее в таком же духе. Ты бы хоть ложь искуснее придумывала. Теряю хватку, безразлично отвечает она и больше кутается в зеленый факультетский шарф, повязанный вокруг шеи, потому что в гостиной, даже несмотря на огонь в камине и согревающие чары, холодно. Как и всегда зимой, Драко не уходит, смотрит на нее, значок хочет вернуть. Столько раз уже портила эти значки, а он все думает, что она рано или поздно угомонится. Но ее упрямству в подобных вещах можно позавидовать. Как минимум, это не твоя собственность, объясняет, как маленькому ребенку. Неприязненно, но еще не срываясь. Сорвется ли сегодня? Их перепалки случаются редко, но режут по обоим. Глубоко режут, оставляя кровоточащие следы. Прежний молчаливый характер еще не успел выветриться и раствориться окончательно, поэтому она переносила подобные столкновения довольно-таки стойко, ныряя в другие мысли, и только по их окончанию, оставшись наедине, могла вымести злость на ни в чем не повинных предметах и разбивая костяшки в кровь, что было совсем не женственно, но в такие моменты кто-то думает о том, как он выглядит, а ночью залечивала их сильнодействующей мазью, спрятавшись за мягкой стеной плотного балдахина. Драко не привык, Драко срывается время от времени, начинает не просто окатывать неприязнью и холодом, а переходить на личности, злиться, метать молнии взглядом. И в чем тогда смысл этого всего, если, очевидно, паршиво обоим, загадочная человеческая душа, а как максимум, изогнула одну бровь вопросительно, но тут же возвращается к пергаменту. Что она там писала, перечитывает начало предложения. При трансмутации, полиморфизме и анеморфизме необходимо составить нужное заклинание по формуле, используя, и заносит кончик пера над пергаментом, чтобы продолжить. Как максимум, завязывай с этой своей бунтовской хренью, какой это уже по счету за месяц, и он еще зовет себя аристократом. Где же его хваленые манеры чистокровки? Прекрати играть в игры и верни. Усмехнувшись, она поворачивает зажатый кулак пальцами вверх и медленно разжимает их, показывая случайно активировавшуюся от прикосновения по-детски глупую надпись «Поттер, вонючка» на зеленом фоне. Драко уже тянется забрать протянутую вещь, но Веста, уже успев убрать перо и взять палочку со стола, взмахивает ей и произносит заклинание, превращая значок в маленькое белое блюдце с голубой окантовкой. Раз уж переписывает трансфигурацию, то и попрактиковаться лишним не будет. Твой фокус легко отменить элементарной финитой. Ничего лучше не придумала, и правда. Короткий, расслабленный взмах рукой, звук битого стекла. Блюдце столкнулось с мраморным полом и неизбежно раскололось. На громкий звук обернулись присутствующие в гостиной слизеринцы. Сидящие за соседним столом старшеклассники переглянулись, и один сказал что-то отдаленно похожее на «опять». «Что опять?» «Опять представление?» «Показнушничество?» «Называйте, как хотите, но вести плевать. Теперь Драко придется сперва использовать репаро, а после, если попытается вернуть прежний вид с помощью финити, попросту отменит репаро, а не трансфигурацию. Удачи ему!» Драко не глуп и тоже это понимает. Засовывает руки в карманы брюк. Истеричка, холодно и презрительно. «Придурок», мысленно отвечает она, но не произносит ни звука. Не хочется подливать еще больше горючего в огонь взаимной неприязни. Хочется только, чтобы этот очень занимательный диалог уже исчерпал свои силы и Драко оставил ее в покое. Почему он просто не уйдет, если она ему так противна? Ты же в курсе, что не способна избавиться от всех значков, правда? На одном только слизерине их десятки, и каждый день делается все больше. Хвастаться пустыми достижениями – плохая черта. Понаделал кучу какой-то ерунды, раздал всем подряд, и теперь – герой. Поставил на место великого и ужасного Поттера. Очень достойно, что уж тут сказать. Ничего, я довольно терпеливо, справлюсь. Но спасибо за заботу. Драко закатывает глаза и садится напротив нее, вальяжно откинувшись на спинку стула и положив одну руку на стол. Да уйди, просто уйди. Зачем ты все время устраиваешь такой цирк? Шрам головы тебе настолько приглянулся, что ты решила стать его персональной защитницей. Что он имеет в виду под «приглянулся»? Умеет он все исковеркать. Веста и так об этом знала, но теперь, будучи не за его спиной, а прямо против него, осознает, как же это мерзко, как же это душит. С каких это пор тебя волнует хоть что-либо, касающееся меня? Этот вопрос явно уязвляет его. На долю секунды она видит проблеск растерянности в серых глазах, а после его губы привычно искривляются в отвращении. Не волнует. Просто пытаюсь понять мотивацию жалких и убогих. Жалких и убогих. Не уйдет он, так уйдет она. Надоело. Веста поднимается из-за стола и принимается складывать вещи. Плотный учебник «Трансфигурация». Средний уровень, конспект, свой и гринджер, перо и чернила. Все в одну неровную стопку, которую она берет в руки и уже делает шаг к коридору спален, отчего осколки блюдца под ботинками громко хрустят. Останавливается и поворачивается к брату, чтобы бросить последнее. Твоя зависть к Поттеру не имеет границ. И вот это уже действительно выглядит жалко. Несмотря на грубый разрыв общения с братом, она все еще его знала. Знала, какой он, знала, что его обычно задевает, беспокоит. Соответственно, понимала, что он завидует. И без того знаменитый Поттер снова в центре внимания, благодаря турниру, в котором и участвовать-то не должен быть. Потрясающе. Но Поттер прав. Такого внимания врагу не пожелаешь. После первого испытания другие ученики, конечно, стали к нему лояльнее, но вот Драко и его мерзкой шайке только повод дай прицепиться к знаменитому мальчику со шрамом. Веста снова поворачивается к нему спиной и, игнорируя взгляды Малфоевой свиты, что наблюдала за разговором с диванов, идет к коридору. Стоять. Приказ, да, приказ, ледяной, ядовитый, презрительный. К черту пусть идет со своими приказами. Кто он такой, чтобы она его слушалась? Через плечо показывает средний палец, чего раньше никогда не делала, понабралась от Уизли, и скрывается в темном коридоре спален. Чжоу идет на бал с Седриком. Чжоу, с Седриком. Этот год способен стать паршивее, и чего он тянул до последнего. Очевидно же было, что хорошеньких сразу разберут. Как Фред и говорил, с кем тогда идти? Летел по коридору в какой-то легкой, дымчатой злости и в мыслях прокручивал имена однокурсниц с Гриффиндора, живо и отчетливо представляя перед глазами лицо каждой, когда он подойдет и пригласил на бал. Одна реакция хуже другой. Джинни, насколько он знал, идет с Невиллом, Лавандой Парвати, только если на крайний случай. Перед глазами реалистично представляется, как они начинают глупо хихикать и переглядываться, а потом начнут обсуждать это приглашение круглосуточно, утром, днем и вечером, и его имя будет срываться с их губ до посинения. Но кто еще остался? За это время к нему подходили самые разные девочки, сами его приглашая, ведь он все-таки чемпион Хогвартса. Но он все неловко отказывался. Если он возьмет свое слово назад, будет ли это выглядеть нелепо? Вот хоть к случайной девчонке подходи и зови. Просто тупик. Поттер. Этот голос резко отрезвляет, заставляет остановиться и вбрасывает в спутанные мысли очевидный ответ. Как он мог забыть о существовании Блэк? Конечно, о самом ее существовании он помнил, но помнил как о существовании какой-то головоломки, ходячей тайны в слизеринском шарфе, потому что взаимоотношения с ней нельзя было описать ни как друзья, ни как просто знакомые. А вот о существовании такого очевидного варианта, как позвать на бал Весту, он забыл напрочь. Гарри оборачивается и видит ее, в повседневной одежде, но все равно в юбке, все равно со слизеринским шарфом. Привычно волнистые волосы собраны в косу, а длинные тонкие пальцы сжимают в руках плотную книгу. Она же тоже симпатичная, даже больше, чем просто симпатичная. Но характер, какой-то отдельный круг ада, скорее мозг сломаешь, чем поймешь, что у нее на уме. То с зельем помогает, то здороваются в коридорах через раз, как формальные знакомые, ни разу не общавшиеся нормально. Неудивительно, что этот вариант пришел в голову только сейчас. Что, если она просто посмеется над его предложением? При мысли об этом в животе крутит. Я одалживала у Гринджер книгу, но не могу ее найти. Видимо, в вашей гостиной. Передашь? Гарри рассеянно моргает, смотря на протянутую книгу, словно не понимал, что это вообще такое, книга. Что она говорила? Передать? Да, Гринджер, то есть Гермионе. Да, нет, он должен пригласить. Сейчас или уже никогда. Блэк же не посмеется над ним, не подумает, что он влюбился или что-нибудь в этом духе. Он все объяснит. Нужно просто все объяснить. Глубокий вдох, и «ты пойдешь со мной на бал?» Ее брови удивленно поднимаются вверх, вглядывается в его лицо, ища признаки того, что ей не показалось, и он действительно лишился рассудка, или действительно влюбился. Не дай Мерлин, она действительно так думает. Поэтому он тут же объясняет, на одном дыхании. Не подумай ничего такого, я вовсе не просто как друзья. Ладно, я, в общем-то, сперва позвал Чжоу, но она просто с Седриком, поэтому я просто подумал, что, может, ты захочешь просто, ну, как друзья в общем, ты поняла. Слишком много просто, слишком жалко и невнятно. Перестань мучить окружающих этим своим щенячьим взглядом. Смотрится жалко. Ну приехали. Она точно сейчас просто рассмеется. После всего, с драконами сражаться и то проще, чем говорить с девчонками на подобные темы. То есть ты позвал Чанг, она отказала, и после этого ты вспомнил обо мне. В его мыслях эта информация звучала лучше, правильнее, из ее уст, кошмарно. Гарри, прости, но ты ничего не смыслишь в девочках, вклинивается Гермиона, не отрывая глаз от учебника по древним рунам, что читала в свете камина в кресле. За партией в шахматы рассказывал он о Блэк Рону, но Гермиона, видимо, услышала. Заговорила с ними почти впервые с того момента, как Рон предпринял ту тщетную попытку ее пригласить, резко вспомнив, что она девочка. А что ему оставалось? Спрашивает он, повернув и слегка приподняв голову. Они вдвоем сидели на красном мягком ковре, и шахматная доска стояла на кофейном столике. Одна девчонка отказала, и из-за этого ему вовсе не идти, лучше бы Гарри вовсе не пошел. Из-за своего чертового чемпионства он попросту обязан пойти, попросту обязан найти себе пару, попросту обязан танцевать первым. Прямо-таки мечта, а не жизнь. Нет, но хотя бы не рассказывать об этом. И вот с кем Гарри теперь идти? Рон пробормотал что-то неразборчивое и вернулся к шахматам, тщательно обдумывая ход. И так уже неизбежно выигрывал, это очевидно, но все равно просчитывал каждый дальнейший шаг. А вот Гарри нахмурился, непонимающе качнув головой в сторону. Что она имеет в виду? Ну, она же отказала тебе, объясняет она устало, словно ребенку. Да нет, согласилась. Гермиона замирает, смотрит, не моргая, пустым задумчивым взглядом в объемный рождественский венок Амелы над камином. Будто в механизме под черепной коробкой произошел сбой, и мозг теперь усиленно пытался найти решение и способ исправить ошибку, подбирая варианты со скоростью света. Захлопнув книгу, она подсаживается ближе, на диван и, упершись ладонями в колени, наклоняется пониже, чтобы лучше слышать и чтобы лучше слышали ее. А теперь еще раз. Ты позвал Чжоу, но она идет с Седриком, поэтому ты позвал Весту, уточняет она, внимательно смотря в глаза Гарри, и он утвердительно кивает, после чего возвращает взгляд на доску. Его ход, но мысли заняты явно не волшебными фигурами. И ты ей об этом рассказал прямо, еще один кивок. Что в этом такого удивительного? Он не понимает. Не понимает, почему Гермиона так реагирует, и почему те же слова Весты, когда она уточняла это, звенели холодом и отстраненностью. Погрузившись в дебри своих мыслей, Гарри делает неправильный ход, и его ферзя тут съедает ладья белых. Да и все равно уже, что я опять сделал не так, спрашивает он с каким-то усталым раздражением и поворачивается всем телом к Гермионе. Та сжимает губы в полоску, думает о чем-то. Ну и вот почему она молчит, что сложного, чтобы говорить все прямо. Вечно все бегают от прямых высказываний, усердно прячутся, скрываются за намеками, метафорами, все умалчивают. Говорите уже прямо. Гермиона будто услышала его мысли. Хорошо, не думала, что скажу вам это все-таки, но вот вам обоим на будущее. Девочки не хотят быть запасными вариантами. А так ты показал Весте, что Чжоу для тебя в приоритете. В приоритете? Естественно, Чжоу для него в приоритете. Он же пригласил ее, как девушку, а так обычно и предполагается на балах. А Блэк, как подругу. Это разные, разные взаимоотношения, разные степи совершенно. Блэк должна это понимать. Понимает же, но мы же просто друзья. Скорее даже меньше, чем друзья. Гермиона нетерпеливо вздыхает, выпрямляется, сверля взглядом колышущийся в камине огонь. Все равно, Гарри, качает она головой и снова смотрит на него. Это не имеет значения. То, что ты сперва позвал Чжоу, значит, что ты находишь ее красивее, веселее и интереснее, чем Веста. Кому бы такое понравилось? Это уже имело смысл. В какой-то степени. Все эти заморочки все еще были слишком далеки и туманны, но он теперь хоть что-то понимал. Словно смысл происходящего был на расстоянии вытянутой руки, но протянуть ее и схватить пальцами это понимание не выходило.